Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися в Нем. Ныне суд миру сему, и князь мира сего изгнан, будет вон. Судимый и осужденный на смерть, Господь перед Пилатом, перед первосвященниками, перед безумствующей толпою оказывается судьею, а судьи его судимыми. На кресте открывается суд Господень над каждым из нас. Этот суд истины, суд правды. И никто не может никуда уйти от этого суда, и никто не устоит на этом суде. Но внезапно мы видим, что оправдание перед этим судом дается нам тем же крестом Христовым. Крест – не поражение, после которого наступит победа воскресения. Крест – это победа Господня и наша, потому что ничто, никакое отступничество, никакое предательство, никакая ложь, никакие заплевания и заушения не могли победить любви Христовой. И мы исповедуем с благодарностью ко Господу эту самую главную тайну жизни. Мы узнаем, что цена жизни каждого из нас, вся жизнь, все страдания, вся смерть Христова. И после этого мы не смеем, мы не должны страшиться жизни, какой бы она ни была. Мы не должны страшиться смерти. И мы с вами посланы в этот мир Богом на смерть. Жизнь наша должна завершиться смертью. Но после того, как открылось нам то, что Господь совершил на кресте, мы примем, мы можем принять этот Божий дар без страха, с радостью, потому что смерть наша уже сейчас заполнена полнотою жизни, любви Христовой, Его креста и Его воскресения. Аминь.